Но когда государь ведет многочисленное войско, он тем более должен пренебречь тем, что может прослыть жестоким. Ибо не прослыв жестоким, нельзя поддержать единство и боеспособности войска. Среди удивительных деяний Ганнибала упоминают и следующее. Отправившись воевать в чужие земли, он удержал от мятежа и расприй огромное и разноплеменное войско как в дни побед, так и в дни поражений, что можно объяснить только его нечеловеческой жестокостью, которая вкупе с доблестью и талантами внушала войску благоговение и ужас. Не будь в нем жестокости, другие его качества не возымели бы такого действия. Между тем, авторы исторических трудов, с одной стороны, превозносят сам подвиг, с другой, необдуманно порицают главную его причину. Насколько верно утверждение, что полководцу мало обладать доблестью и талантом, показывает пример Сципиона, человека необычайного не только среди его современников, но и среди всех людей. Его войска взбунтовались в Испании вследствие того, что по своему чрезмерному мягкосердечию он предоставил солдатам большую свободу, чем это дозволяется воинской дисциплиной, что и вменил ему в вину Фабий Максим, назвавший его перед Сенатом развратителем римского воинства. Фабий Максим, 275-203 годы до нашей эры, консул и диктатор Римской республики. Завидуя славе Сципиона Африканского, неоднократно критиковал образ действия того в Испании, в частности, излишнее братание с армией. По тому же недостатку твердости Сципион не вступился за локров, узнав, что их разоряет один из его легатов, и не покарал легата за дерзость. Видимо, речь идет о событиях 191-190 годов до нашей эры, когда сципионы возглавляли римскую армию, воюющую против Антиоха Великого. Недаром кто-то в Сенате, желая его оправдать, сказал, что он относится к той породе людей, которым легче избегать ошибок самим, чем наказывать за ошибки других. Со временем от этой черты Сципиона пострадало бы и его доброе имя, и слава, если бы он распоряжался единолично. Но он состоял под властью Сената, и поэтому это свойство его характера не только не имело вредных последствий, но и послужило к вящей его славе. Итак, возвращаясь к спору о том, что лучше, чтобы государя любили или чтобы его боялись, скажу, что любят государей по собственному усмотрению, а боятся по усмотрению государей. Поэтому мудрому правителю лучше рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то другого. Важно лишь ни в коем случае не навлекать на себя ненависти подданных, как о том сказано выше –